Что же касается Кира, собаки надворного советника, то ее порода не поддается точному установлению. Однако мы не слишком далеко уклонимся от истины, если причислим ее к семейству шпицев. Она умела носить поноску, давать лапу и просить. Шерсть у нее была белая в коричневых пятнах, а темперамент отважный. Надворный советник Клементи передвигался медленно и к тому же имел привычку, разговаривая, часто останавливаться, охотнее всего на особенно оживленных улицах. Сознавать себя препятствием для уличного движения, казалось, было ему приятно. Даже неудовольствие Кира, выражавшееся в порывистом дерганье за шнурок, было бессильно против этой слабости ученого, хотя обычно пес тиранил его и во всем навязывал ему свою волю. А при переходе через фарфоровую улицу профессору Трукси нелегко было ограждать своего друга от опасностей, грозивших со стороны электрического трамвая. В Лихтенштейнском парке было в это время, в 10:00 утра, довольно много народу. Девочки и мальчики с обручами и мечами бегали по усыпанной песком аллее. Бонны и кормилицы, болтая, катили детские коляски. Гимназисты с важным видом повторяли уроки. Оба ученых направились в уединенную часть парка, где их поджидала скамья, стоявшая в тени старых акаций и скрытая от взоров других гуляющих густым кустарником. Там они имели обыкновение каждое утро часок-другой посвящать просмотру своих рукописей и корректур, не привлекая чьего-либо внимания и, в свою очередь, не обращая внимания на шум и суету.